Герми, просто скажи да и все, и жди, когда позову, если хочешь, конечно. КХМ, ты ведь понимаешь, что, если это серьезно, я должен сообщить директору. Петрификус Таталус, уточняю на всякий случай, и сразу получая отрицательный ответ. Намек, Вердимилиус, конвейер запустился, а мне оставалось только ждать, а потом срубать бабло. Главное, чтобы Дамби не потребовал свою долю, а то вместо доли придется ему довольствоваться дулей, мое. В этот момент я чуть даже не оскалился, но затем улыбнулся, а события продолжались. Поттер, да как ты смеешь молчать, какая она милая, когда показывает эмоции, и пусть еще она совсем невзрачная, по мнению многих, но не для меня, а вот потом, возможно, но прежде, я схожу в банк, вероятно, там меня ждет много интересного и, закончив дела там, я буду весь твой. Профессор, мне немного рассказали о моих родителях, и у меня возник ряд вопросов, а в одной книге по законам магической Британии я увидел очень интересную информацию. Встав, я поклонился и вышел за дверь, и уже в коридоре, не сдержав тихого возгласа, прокричал, прошептал: «Рон, смотри», добавил Невиллу, и на этом все вышли из комнаты, а я стал ждать новых клиентов, пока, просто общаясь с девушкой, что нет-нет косилась на зеркало, но, не попадая под его тотальное пагубное влияние. Прочитать его эмоции я не смог, да даже не смог понять по его лицу, что он думает, но вот ответ меня обрадовал. «Ну, раз уже набралось 5 человек, то пойдемте, посмотрите на ваши мечты». После тех событий с зеркалом прошло еще несколько дней, близились выходные, и все строили планы, куда сходить. Мы с Герми не были исключением, но вот если у меня были точные планы, в которые я не мог посвятить никого, даже ее, то девочка просто не знала, чем заняться. Вечно одинокая, не имеющая ни друзей, ни подруг, Герми была предоставлена сама себе. И хотя ей хотелось выйти за стены замка, куда идти и чем заниматься, она просто не знала. А все еще не был столь в ней уверен, чтобы доверить пару секретов. Хотя с другой стороны, сходить в банк она может со мной спокойно, а дальше я просто переговорю с гоблинами наедине. Решено. А то что? Попасться на простенькие чары. Ты точно Малфой? Больно слабоват и глуп. Кажется, я слегка удивился. А как иначе можно было понять легкую улыбку на лице декана, что, надо сказать, его только красило и слова? Поднимая палочку, проговорил этот идиот. Конечно, он не собирался меня убивать, но сам факт желания атаковать, хорошо я его достал. Но так как я был к такому готов, то я был быстрее. И даже создал заклинание против прослушивания, наверное. Но говорить банально и подходите, спрашивайте не стал. Сами догадаются. Так оно и вышло. И вскоре ко мне уже подходили близнецы, затем ли, последними подтянулись Невилл и Рон. Удивлен, этот тоже согласился, значит, мозги еще не все завистью убил. Полагайся на нас, а потом обсудим наши проценты, сказали Фред и Джордж, поклонившись мне, а их друг просто кивнул. Я, немного удивившись, не каждый день эти двое так выражают свои эмоции, кивнул, но, не показав своих эмоций, в отличие от той же Гермионы, смог сохранить ауру властности. А девушка, подошедшая после них, тихо стояла в стороне, но на слова ребят слегка растерялась. Не каждый день ей приходилось такое видеть. Но вот она стала отходить, а я улыбнулся мысли. Это восхитительно. Не знал, что существует в мире подобное. Произнес Невиллу, остальные согласились с его словами, смотря в зеркало и не отвлекаясь. Прошло полчаса, когда близнецы и их друг Ли оторвались от разглядывания своей мечты в зеркале и посмотрели на меня. Садясь, я вот так сходу начал сей интересный диалог. Да, это стоило того, чтобы потратить на это время. И заставив его упасть, стал тренироваться на нем в применении заклинаний. А затем, оторвав тряпку от его одежды, сосредоточился и применил дура после того, как запихнул ему эту тряпку в рот. Вот теперь вместо тряпки это камень, и так просто его не выплюнуть. А еще он растягивает ему рот. А теперь можно и попрактиковаться. Благодарим тебя, это было незабываемо. Баубилиус. И сразу предвидя вопрос, поднимая руку, тихо добавил. Подмигнув троица, точнее двое подмигнули, удалилась, а я снова ухмыльнулся. Они не меняются, но от мыслей меня отвлек голос. И увидев, как он замер, поспешил уйти. Интересно, что он вспомнит, как пришел в комнату, или нет. Маги, определяющие по остаточным следам, кто ее творил, нет, насколько знаю, потому попасться я не должен. а поиграл я с ним всего лишь минут 15, так что ничего никто не заподозрит. Хех, то ли еще будет слизень. Можно, конечно, решить, что я не взлюбил Малфоя, но на самом деле, мне просто нужен мальчик для битья, и никто не виноват, кроме него самого, что я выбрал именно его. И это вполне укладывалось в мою теорию о его причастности к банку и его положении в Хогвартсе. Но пока об этом говорить было рано, стоило дать ему время, чтобы он открылся, а я подожду, но недолго. То, что я профессор и декан, ничего не значит. У меня давние связи с банком, и я заинтересован, чтобы репутация банка и всего народа гоблинов не пострадала. Герми, милая, у тебя ведь нет планов на выходные? Спасибо. Интересно, когда мы все так повзрослели? Намеренно растянув и не сравнив его со змеей, последние гораздо более мне симпатичны, чем крысы, я нарывался вновь, и мне это удалось. Настояв на своем, она снова взяла книгу в руку, которую до этого читала. Весь разговор был, как вы думаете, где? В библиотеке. А меня начали мучить некоторые мысли, которые все никак не уходили и не давали сосредоточиться на книгах. Не дав ей закончить, я тихо рассмеялся, перебив, сказал я, и мы небольшой группкой отправились к зеркалу. И что вновь странно, никто не стал спрашивать, куда идем, что все это значит. Мне верили, вернее, верили Гарри, а главное, что сложно сходить, даже если я говорю полуправду и все не так радужно, как могло быть. Или они не до конца поняли, что я хочу им показать. Когда мы прибыли на место, я показал зеркало сначала Рону, просто позвав за собой. Итак, дорогие дамы и господа, я спешу вас оповестить, что с сегодняшнего дня можно будет увидеть свои мечты и потаенные желания. Для первых 5 человек это будет абсолютно бесплатно и время не ограничено, для новичков первые 3 минуты бесплатны, а для всех остальных плата зависит от времени просмотра. И еще, не могли бы рассказать всем знакомым о том, что я говорил в гостиной? Мне нужны, как вы понимаете, клиенты. Гарри, но как, нас не отпустит, и у нас много еще дел. Ты не забыл, что мы собирались? В мире есть многое, чего неизвестно даже магам. Садись, Гарри, что тебя привело ко мне? Глава 10. Разоблачение. Переодевшись в единственную свою более-менее приличную одежду, пометка «надо купить себе новую», я подошел к кабинету Флитвика. Что стоит сказать, он был пока единственным, чье имя я не исковеркал, а это что-то да значит. Постучав и вновь получив разрешение войти, я огляделся сразу, как вошел, что не осталось незамеченным полугоблином. Чему-то улыбнувшись, он произнес: «Да все не так, Поттер, все, ты сильно изменился. Если бы я лично не увидел тебя в банке, проходящему все уровни защиты, то мог бы смело предположить, что ты – это посторонний человек под зельем или оборотень. Ты ведешь себя по-другому, общаешься так же, смеешься над преподавателями и своими сокурсниками. То есть вероятность, что такие кольца должны быть у всех древних родов, но или похожие, но многие были утеряны. Вполне объяснимо. Так, что закрыв эту тему, я продолжил изучение содержимого. Взяв кошелек, отсыпав часть денег в него, дальше они сами начнут в нем появляться. Я спрятал книгу в карман, а затем подобрал с пола обычный футляр, также с расширяющимися чарами, но затем отложил в сторону. Спросил я у него таким тоном, что я не я, и крыша не моя, то есть с ничего не понимающим видом. Гоблин просверлил меня еще немного взглядом, после чего заговорил. Прошла только минута, а из ширмы послышалось хихиканье, которое переросло в ржач безумного. Все стали шептаться и стараться увидеть, что там творится, но мои новоиспеченные охранники таким любопытным быстро давали пинка. Прошло время, и я, щелкнув пальцами, подал сигнал о том, чтобы клиента в конце-то концов оттащили подальше от зеркала. Но вот нанятые старшеклассники сделали это с трудом, как так клиент вдруг закатил истерику, чуть ли не выкатывая глаза наружу. «Где меня найти, ты знаешь? Нам будет еще о чем поговорить». Окликнув меня, когда я начал уже разворачиваться к двери, он добавил: «Прежде, чем осознал», сказал эти слова и посмотрел более внимательно на моего будущего управляющего. «Я тут слышал, что у тебя есть какая-то штука, что может меня заинтересовать». Уже давая возможность ему увидеть мою ухмылку, я встал. «Гарри, иди, Гарри, я подожду. Зелье действует час, а второго у меня нет. А ведь действительно, доверяю». А затем посмотрел на него. «Вот, вполне логичные ответы, профессор. Вероятно, что ваше кольцо просто смогло дойти до этих дней, а большая часть наследства Поттеров была потеряна еще до вашего отца или при нем. Нарисовавшись неизвестно откуда гоблин, посмотрел на меня, кивнув слегка Флитвику. Вышло всего пару человек, которых я даже не знал, что, впрочем, неудивительно. Спросив, как их зовут и кто пригласил, я запустил одного человека за ширму, взяв с него плату на 5 минут, а сам отправился к двоим парням, о которых был наслышан. Оба с факультета Флитвика, возможно, даже его шпионы, но парни хорошие, звали их Динкас и Римус. Оплату я предложил им либо деньгами, либо неограниченным, но до получаса, временем проведенного у зеркала, конечно, бесплатно. Тот задумался, но вскоре ответил: «Ох, как я сам не подумал, что у Дамби есть доступ к этим деньгам, в ограниченном виде, но есть». С этими его напутственными словами, я, ничего не ответив, чем еще подтвердил его теорию, вышел за дверь. «Объедините оба капитала, а также выдайте безразмерный кошелек». Невольно подавив смешок, он меня успокаивает, и я спросил: 5 от новых денег, что получите, а также право быть вашим семейным консультантом, и соответственно, все операции будущего рода Блэков, Поттеров и иных, в наследие которых вы вступите, будут проходить через меня. Все документы и клятвы могу дать через неделю. А насчет вашей просьбы о портключе, то перстень уже является универсальным портключом, а второй, я думаю, мы найдем в сейфе Поттеров. Советую самим ознакомиться с его содержимым. Посмотрев на меня, Рагнак тем не менее не спешил вставать из-за стола, и, когда я кивнул, выяснилась причина. Он всего лишь прошел пару метров, открыл сейф, что был прямо тут в стене за картиной, и достал необходимый перстень. «Значит, теперь я могу стать и главой рода Поттеров. Добрый день, мистер Поттер. Мы вас ждали». Вопрос он понял правильно и дал требуемый ответ. Протянув мне пачку бумаг, он замолчал, дав мне возможность все изучить. Что можно сказать? Закладные, расходы, выписки. И главное, счет. Да я непомерно богат. Более 2 миллионов галеонов, только основная их часть была мне недоступна, ввиду их задействия в обороте и моего статуса несовершеннолетнего. А управлять их частью мог мой опекун, и это не Сириус, а тогда кто? Но имелась лазейка. Открыв кабинет, он впустил меня, проходя и садясь в кресло. Кабинет, в который он привел меня, был самым обычным. Стол, диван, кресло гоблина, стул для посетителя, шкафы. Да есть, как раз в этом сейфе. Если позволите войти, я помогу. С легкой улыбкой вновь опроверг я все его подозрения. А как иначе? Я имею честь заниматься делами таких знаменитых родов, и, конечно, я не мог не помочь их наследнику приумножить капитал рода, сказал Флитвик, продолжая сверлить взглядом мое бедное молодое тело. А я все думал, когда он заговорит, сейчас или потом. А ведь смог остаться мной незамеченным, хотя и ощущал всю дорогу до сейфа, что за нами следят. А бумаги, посмотрим. И какое мое было удивление, когда я обнаружил в них примерный план увеличения моих доходов. Словно этот гоблин знал, что я, так или иначе, стану владельцем всего этого капитала, или подготовившись заранее. Но насчет Малфоя говорить ничего не стал, хотя у меня сложилось впечатление, что он мог догадываться, если даже не видел лично. Утешает лишь то, что сам дурак никому ничего не стал говорить, и все сделали вид, что ничего не произошло, если и были эти все. А значит, я все еще могу творить, что желаю, в пределах разумного, конечно, хотя там, в комнате, боюсь, я эти пределы точно нарушил, и гоблин меня не сдаст. Ты от кого? Ладно, идемте ко второму сейфу. Хорошо, Гарри. Пошли тогда. И вот в назначенное время и место я пришел туда и тут же приофигел от количества людей в моей потайной комнате. Но вели они себя весьма тихо, за что я такой толпе был благодарен. И не успел я зайти в комнату, как на меня уже смотрели все, сразу затихая, да так, что было слышно, как пролетает муха. Тут, не зная, что искать, я бы точно не смог ничего найти стоящего и просто бы потратил время. Взяв его, я еще несколько секунд обдумав все, постарался одеть его на палец. Легкое покалывание, кольцо начало меняться и кольнуло меня, а напитавшись кровью, стало анализировать. Секунда, две, три, а я уже начинаю нервничать, что оно так долго, и вот оно до конца одевается на палец и становится нужного размера. Да, все верно. Что-то еще. Я улыбнулся. А стоило показать это зеркало самым веселым парням Хогвартса и попросить рассказать про зеркало. А эти твои ответы? Ты словно знал, что такой разговор будет, подготовился и сейчас, как и там, в зале водишь всех за нос. Так как мы не желаем привлекать внимание, ведь не желаем, придется тебе выпить вот это. Рагнак, вам сообщили о цели моего визита, уважаемый Рагнак. А в сейфах есть сумки с расширением пространства, как ваше имя? Рагнак, сэр. Мой вам совет — назначить управляющего вашим капиталом, также не трогать деньги рода Поттеров, ведь тогда об этом узнает ваш опекун, а насколько я понял, вы этого не желаете. И вот ознакомьтесь. Мне нужно два универсальных портключа или хотя бы один, а один с привязкой к школе и банку. Далее ваша зарплата, как управляющего. Что-то не так, профессор Флитвик? Я хмыкнул на его слова, а мои губы изобразили улыбку. Оно анализирует силу вашей магии, принадлежность вашей крови к тому или иному роду, а также каким-то образом узнает, есть ли еще кандидаты. Как мы не знаем, кольцо достаточно древнее и мало кто о нем знает, но оно хранилось в фамильной сокровищнице Блэков, спросил я, доставая блокнот и идя по коридору. Теперь, когда я стал владельцем просто баснословной суммы, и кольцо меня признало, я мог расслабиться и, откинувшись в кресле, с линцой наблюдал за гоблином. А вот там меня уже ждала новая проверка, с помощью перстня, так как, оказывается, сейф открывался только главе рода, а другим членам предоставлялся резервный счет. Наверное, многим непонятно, как так вышло, что я стал наследником Блэков при живом Сириусе. Так, во-первых, он в Азкабане, пометка новая, освободить его, а, во-вторых, его дражайшая матушка лишила его всех прав на наследство, и уж точно запретила в договоре ему становиться новым главой рода, а более близких родственникам, кроме меня, у рода не было, а еще моя сила, немаленькая, между прочим, так, что все предельно просто. С этими мыслями, я, не говоря ни слова, схватил девочку за руку, потащил в один из закрытых коридоров, что за последнее время и без карты мародеров неплохо изучил. «Идемте, профессор, вы подождете или у вас свои дела?» Кивнув, что можно считать за согласие, я сам приступил к поискам, и вскоре мы вместе таки нашли нужную вещь, что выглядела как обычная женская сумка, но иного покроя, хотя именно такого размера. Сложив в нее книги, которые нашел в сейфах, и убедившись, что сумка работает, мы покинули сейф, а вскоре я уже шел к профессору Флитвику. Получив и сумку, и книги, а также портключ, второй, я подошел к профессору, как можно скорее, и так задержался достаточно, и хотя теперь я мог сам исчезнуть из банка, но зачем наводить, хотя и немного лояльного ко мне профессора на разные мысли, а все-таки вы, профессор, тот еще жук. Протянув мне пузырек, ничего не объясняя, он стал ждать, когда выпью, а я, как ни странно, спокойно взял и выпил, чем, возможно, немало его удивил, добавляя: «Спасибо, профессор, но мне, наверное, пора». Пожав плечами, ответил я, ожидая того, что скажет декан, смотря на него подозрительным взглядом. Профессор слегка улыбнулся, а его взгляд чуточку потеплел, что довольно хорошо удивило меня, однако я постарался не показывать этого. Зелье может помочь от тошноты и головной боли после операции, а черт с ним, с зеркалом, есть дела важнее и интереснее. Нет, моя прелесть, она моя прелесть, руки прочь. Во втором сейфе я копался гораздо больше, найдя в нем даже парочку простеньких артефактов семьи, которые взял себе, несколько долговых расписок, а также самое ценное, что у них могло быть, очередная личная книга рода. И я не сомневался, что в ней, действительно, будет такое, от чего начинали течь слюнки и трястись руки. Отправив вторую книгу за пазуху, я спросил, намекнув, он пошел в другую сторону, а я спросил сопровождающего меня гоблина: «То есть, если я стану наследником более древнего рода, чем Поттер, или если меня признают наследником реликвии семьи Блэк, то я смогу объединить все капиталы и стать полноправным главой двух родов. А значит, мне будет не нужен опекун, и фактически он перестанет для вас кем-то быть, кроме постороннего человека. Став главой одного рода, я могу стать главой любого иного рода, если соблюдены все условия. По принципу, раз он может в своем возрасте быть главой одного, то и два потянет. У Поттеров таких реликвий или таких завещаний не было для досрочного становления главой рода, а вот у Блэков было. А с чего все началось? Кажется, с какого-то парнишки, которого я совершенно не помню. Был он нервным и часто оглядывался по сторонам, а после подошел ко мне близко и, встав возле меня, при этом, даже не взглянув в мою сторону, шепнул: как кольцо определяет, достоин или нет кандидат. Я люблю Гермиону и хочу, чтобы она любила меня. Это вполне нормальная реакция подрастающего поколения. Отчего у Блэков такое кольцо, а у других их нет, а вы подготовились. И взяв за руку, перенесся к входу в банк, без предупреждения и довольно-таки легко, что говорило о большой силе профессора. Думаю, лучше бы не вышло даже у Дамби, чем полукровка заработал еще пару плюсиков. Вместе войдя в банк, они попали в совершенно иной мир. Гоблинам всегда было все равно на все то, что творится снаружи. Они не поддерживали никого, ни с кем не воевали, но свое не отдавали никому и никому не помогали за просто так. Хотя и были исключения, насколько знал, такими людьми были основатели. Вернувшись из банка в кабинет профессора Флитвика, я сел в одно из кресел и посмотрел на декана Коктеврона. Полугоблин сел в кресло, которое было ближе ко мне, и стал на меня пристально разглядывать, будто пытаясь увидеть мою темную душу. Хмыкнув в душе, той самой темной притемной, я изобразил удивление. «Хорошо, если мистер Поттер не возражает, я хотел бы вам кое-что посоветовать». Тихо хмыкнув, проговорил я, направляясь в сторону комнат, я размышлял обо всем и ни о чем, но все равно чаще всего возвращался к этому дню и всем событиям, связанным с моим бизнесом. Я рад, что мой будущий управляющий столь предусмотрителен, но теперь вернемся к делам. Итак, давайте вставайте в очередь, в алфавитном порядке. У кого фамилия на букву А? Все верно. Мне принести кольцо рода Блэков? Так, что сейчас, направляясь к себе, я думал, не стоит ли зайти в комнату, или сразу к Гермионе, но мир решил по-своему, и не успел я дойти до гостиной, как мне встретилась Герми. Да, мистер Поттер, сейчас я предоставлю вам все бумаги на имя вашего рода и все сбережения рода. Пройдемте. Приложили бы вас огромной битой, то тоже изменились бы. Профессор Снейп не очень хороший преподаватель и лучше бы ему сидеть в своей лаборатории вечно, чем срываться на бедных студентов. Что касается Рона, так он сам виноват, никто его не заставлял избегать общения со мной и Гермионой. От Джорджа, я вам доверяю. Но вскоре после небольшого удара по голове клиент пришел в себя, рассказывая всем, что в этом зеркале он выдал свои самые потаенные мечты, и, описывая это, словно видел сладостный сон. И если бы на этом мои проблемы кончились, куда уж там, все это было лишь началом. До начала выходных, то есть до нынешнего момента, моим охранникам еще пару раз пришлось вытаскивать клиентов. Другой раз работать пришлось мне, объясняя одному богатому, но тупому человеку, что больше получаса в день смотреть в зеркало не рекомендуется. Скоро я составлю список всего, что вам принадлежит, из этого и второго сейфа. А затем мы сможем составить план, который нам всем поможет заработать. Обратите внимание вот на эту книгу. Она у нас давно, и в ней, как мне известно, собраны редкие заклинания рода, но никто, даже все ваши опекуны, не могут ее взять, не являясь главами рода. Встав из-за стола, мы проследовали в зал, а оттуда в подземное хранилище. В этот раз, не пользуясь этой машиной для убийства организма, названной скоростной тележкой, мы прошли тайным путем непосредственно к нижним ярусам хранилища. Вначале открыли дверь, прошли идентификацию и вступили под своды пещеры. Затем, пройдя наполненное туманом пространство, вышли к банковским ячейкам, где меня попросили постоять и пройти вновь идентификацию, чтобы система чар запомнила меня. И лишь затем Рагнак открыл сейф Поттеров, который я уже видел. Достав из сейфа безразмерный кошелек по его подсказкам, сам он не заходил, книгу и кольцо Поттеров, что и являлось портключом и имело защитные функции. Отвертелся, фыркнул гоблин, я знаю, что ты используешь зеркало Ейна лишь в коммерческих целях, даже удивлен, что профессор Дамблдор еще не прикрыл лавочку или не запросил себе долю с доходов, еще ты очень стараешься влюбить в себя Гермиону Грейнджер, проявляешь к ней нездоровый интерес. Я даже знаю, что вы целовались уже несколько раз. Я вас слушаю, Рагнак. Как скажите, мистер Поттер, что вас еще интересует? Профессор, я все. Вот примерьте. Не волнуйтесь, если вы по каким-то причинам не можете стать в обход вашего опекуна главой рода, кольцо не примет вас и ничего не произойдет. Ухмыльнулся он, чем еще больше смутил меня и порадовал одновременно. Монстр. Следить за мной так, что никто этого не понял, даже директор, даже я, а теперь вот так открыто говорить. А что если он видел меня и Малфоя? А в целом интересный ход с его стороны, надо сказать, Однако я уже предполагал подобный вопрос из его уст. Отлично. Пока мы шли по пустому коридору, я дал свой блокнот этому парнишке, чтобы он прочитал ряд правил, а также и цену за одну минуту, время встречи и место. И так было с каждым, кто обращался ко мне. Там даже были старшеклассники, а я уже подумывал, что можно взять пару кандидатур на охрану зеркала после того случая с Малфоем. Глава 11. Загадки и веселье. Завернув с Герми за угол, я остановился и, перейдя на заговорщицкий шепот, произнес. Та только кивнула, еще плохо соображая после столь страстного поцелуя. А я, вновь посмотрев из-за занавеси, вышел в магазин. Вскоре следом вышла и Герми, и мы, расплатившись, взяв все вещи, заодно я прикупил парочку себе, которые я тут же сложил в безразмерную сумку, направились дальше, пока я не приметил вновь банк. Но вместо того, чтобы свернуть к нему, я стал забирать в другую сторону, опять же не говоря ни слова Герми. И лишь, когда мы подошли к началу квартала, девочка остановилась. Подмигнув, вновь преодолевая ее сопротивление, я таки затащил ее к началу лютного переулка. И вновь я понял еще одну истину. Я дурак. Думал, ко мне вернулась сила, это да, считал, что смог в себя ее влюбить, так и есть, но приписывал достижение лишь себе, а на деле, оказалось, что мне помог тот самый пресловутый долг жизни. А ведь Ирона и она мои должники, только парень еще не понял это, а девочка интуитивно не просто поняла, но и приняла. И что теперь с ним делать? Так все логично, пользоваться этим. Ведь долг жизни открывает такие перспективы, что у меня аж руки чешутся их все опробовать для защиты моего солнышка. Например, отдать себя ритуалом или обычной клятвой себя в качестве жертвы, если потребуется. Но, а пока, стоит развеяться. Мягко отстраняю девушку и говорю, легко уклонившись от пинка и состроив невинное выражение лица, сказал я, вновь приоткрывая штору, на что снова чуть ли не был избит, со словами, «ПФ, как будто это много времени займет, заходи быстрее за ширму, мне не терпится увидеть тебя, иди, примеряй, а я посмотрю, что у нас еще есть, что еще ты знаешь по этому делу еще». «Хорошо, вот только Пушок приболел, а ведь теперь он занят, и я не могу постоянно его навещать». Появившись около банка, перемещение прошло успешно, разумеется, раз живы мы и здоровы, с помощью портключа мы огляделись. Отдав ей второй портключ и объяснив, как им пользоваться, я попросил спрятать его и пользоваться только в самом крайнем случае, а затем уверенным шагом направился в одном только мне известном направлении. А девушка даже не сразу заметила, что я веду ее в один из торговых проулков города. Прогуливаясь по городу, ничего конкретно не выбирая, пройдя как магические кварталы, так и обычные, мы просто наслаждались выходными. И, несмотря на то, что мы были детьми, на нас никто не смотрел, особенно в магической Англии. Но вдруг Гермиона остановилась, а через несколько секунд я понял, что она чуть ли не пускала слюнки на какие-то продаваемые книги. Так из банка. Но хватит стоять, пока нас не заметили, идем. Довольный собой, улыбающийся во все 32 зуба, я направился к себе в комнату. Предстояло переодеться, сложить вещи по карманам, что могли пригодиться, и составить список покупок. Не зная ассортимент лавок, я не мог сказать, что стоит покупать, но следовало посетить и лютный переулок, хотя Герми точно будет не в восторге. Так ничего не решив, я оделся не слишком-то официально, все равно такой одежды и не было, но и никак Рон в не пойми во что, и вышел за дверь. И хотя мы не договорились, где встретимся, я был уверен, что встречу ее в гостиной. Сейчас в ней, кстати, никого не было, чему я, если честно, обрадовался. Не хотелось бы, чтобы вновь о нас говорили, что было бы неизбежно, увидев нас в теплой одежде. Значит, куда-то вместе идут, а зачем куда? А нам это надо? Нет, девочка откуда-то нашла теплый плащ, или это вариация на тему зимних плащей, что нас заставили приобрести, но он ей шел до колен, а не как у меня до обуви, чуть приталенный, в общем и в целом, неплохо. Посмотрев на девушку, я произнес, какой банальный комплимент, но и от него девушка была счастлива, о чем свидетельствовал легкий румянец. Хотя это странно, кажется, Герми стала реагировать на совершенно обычные комплименты слишком ярко. Выходим в коридор, и я, не ища никакого предлога, беру ее руку в свою и настраиваюсь на ауру девочки, пытаюсь разобраться, и чуть не сбиваюсь с шага. Но что сказать, девочка повзрослела слишком быстро, и виной тому моя привязка. Ее магия, моя сила начали менять организм Гермии. Вместо положенных 1,5-2 лет уже через год мы будем иметь полноценную девушку, а не девочку. А если подумать, то я не удивлен, почему Дамби все еще жив, даже без философского камня. Отчего все женщины-маги очень красивы, все в количестве резерва и силы маги, а у Гермии того и того хватает, а постоянно подпитывая одного очень жадного типа, если кто не понял, я о себе, ее резерв старался скорее восполнить потерю. Вот, становлюсь паразитом или эмпатическим наркоманом, но ничего с собой не могу поделать. Вот и происходят у нее скачки эмоций, еще более глубокая привязка ко мне и, как следствие, моя зависимость от ее эмоций. Но не самый плохой вариант. С одной стороны, она будет всегда любить меня, с другой я всегда буду нуждаться в ней. Конечно, со временем страсти поутихнут, но уже сейчас я могу сказать, что мы станем одной из идеальных пар, всецело дополняя наши силы, даже характерами. Догадывался, а он тебе идет. Здравствуй, Хагрид. Ага, вкусно, чуть зубы не сломал об это кулинарное творчество, по ошибке названное печеньем. Ты боишься? Комнатка не изменилась, да из чего ей меняться-то? Все тот же стол, лавка, кровать, хижина аскета. А вот песика не было, даже странно, зато лежала газета. Она тут, что все время лежала или ее сейчас перенесли? Но как так быстро Дамби все узнал? Если он так пристально следит за всем, то мне конец, а если нет, то что тогда? Как тут может лежать газета? Все время лежит такая вот газетка, Хагрид ее не трогает и ждет, когда приду я. С трудом верится, но следует поздороваться. Но когда она поняла, куда мы идем, мне пришлось выдержать полномасштабную войну, которую я с честью выдержал, и уже через 5 минут она согласилась примерить платье. Нет, больше я ничего не могу сказать, это дело директора и его друга. Как чего, смотрю, только в теории. Но откуда они у тебя? Гарри, прекрати. Посмотрела на меня Герми, готовая, если надо пытать, чтобы получить ответ. И конечно я мог бы соврать, мог начать притворяться, но посмотрев на девочку, просто сдался. Герми, одевайся, через 30 минут мы идем к Хагриду. Он ведь звал меня давно, и поверь, от него исчезнуть в город будет гораздо проще. Доверься мне, Герми. Мэм, вы меня смущаете. Мы бы хотели посмотреть какие-нибудь платья на мой возраст и размер. Пару секунд девочка смотрела на меня растерянно, а когда до нее дошел смысл слов, она вновь попыталась узнать. «Гарри, мы же договаривались примерить всего-то 1 платьев». Рассказал он нам и о том, что его песик любит музыку и Хагрид ему играет часто, а также и о том, что от этой самой музыки его цербер засыпает. То есть поведал нам много и в то же время мало. Имя так он и не произнес, чтобы зацепиться за него. И как по мнению директора, мне впутываться в дело с философским камнем. А с другой стороны, зачем мне знать, что там лежит? Мог ли Дамби предвидеть тот факт, что Хагрид не скажет фамилию? Нет, это не просчитать, а значит, он импровизирует в сжатых рамках, и это мне на руку. Значит, просчитать все он не может, как и не может все знать обо мне. С такими приятными мыслями, допив чая, я встал из-за стола. Попрощавшись с добрым увольнем, мы покинули домик, но пройдя 10 метров свернули в запретный лес, сказал я, улыбаясь, на что женщина, всплеснув руками, начала искать все нужное. Та еще 2 секунды смотря, ответила, стараясь подобрать слова. Но как, но ту я не мог не уточнить, ехидно улыбаясь. Подыграв ему, я посмотрел на мужчину со смесью растерянности и любопытства. Сразу же сказала Гермиона, но я-то видел, что женщина сразу стала искать в одежде что-либо, подходящее прежде, чем сказала Гермиона всю эту фразу. Первое платье было розовым, с короткой, но пышной юбкой, а второе, самое простое, сиреневого цвета. Нет, но этот квартал не самое лучшее место для нас. Мне о нем говорила профессор МакГонагалл. Таки поняла, но ничего, на этот счет у меня есть ответ. Усмехнувшись снова и взяв ее под руку, как бы глупо в исполнении мальчика это не смотрелось, я потащил дальше, и в наглую затолкав ее за ширму, закрыл за ней штору, ожидая, никогда переоденется, а, наоборот, разденется. Отсчитав время, я заглянул аккуратно за штору, ухмыляясь. «Да-да-да, я педофил, можете закидать меня помидорами и всяким хламом. Но вы бы видели, хотя нет, лучше бы не видели, иначе придется думать, Куда деть ваш труп, ее еще не сформировавшееся тело, такие хрупкие плечики и ее розовое нижнее белье? У меня, по-моему, даже капнула слюна на пол из раскрытого рта, пока я нагло пялился на нее. Но вскоре мои подглядывания в конце-то концов не остались незамеченными, когда девочка повернулась лицом к входу. Тут же схватив первую попавшуюся вещь и прикрываясь ей, Герминогой попыталась выпихнуть меня прочь, чуть ли не шипя на Парсилтанге. Оттащив от книг, что она так и не купила, ввиду того, что сама не знала, чего хочет, я заметил, как она загрустила. Да мне несложно накупить ей книг, но на что нам библиотека? И было бы что конкретное, а так праздное, хотя в случае с Герми, не уверен, любопытство. Думая, что делать дальше, я повертел головой и увидел шатер с одеждой, и не магловской, а именно магической, а затем, взяв Герми за руку, направился туда. Тихо шепнула девчушка, на что я лишь пожал плечами. «Спасибо, Хагрид, все было вкусно, но нам пора. Как идем? Ножками, а как переместимся, то увидишь. Спрашивай». При воспоминании о тролле девочка явно вздрогнула, а я, пользуясь моментом, снова ее обнял. «Хагрид, а как у тебя дела?» «Да, что за тайны, Гарри?» «Ох, демоны и ты, госпожа!» «Привет, Гарри!» «Гарри, не стоит туда идти!» «А кто такой Пушок и...» «При чем тут он?» «Пушок, мой пес, сейчас его взял директор, ведь только мой песик может помочь ему, но это, надеюсь, ненадолго», — так сказал профессор Дамблдор. «Герми, милая, никаких тайн, я просто хочу защитить тебя, и даже не спрашивая от чего, если бы знал, и не удивляйся моим чувствам, но кажется, я влюбился в тебя именно в тот момент, когда увидел, что ты жива и здорова. Не кричи и не вырывайся в следующий раз, ты ведь не хочешь, чтобы нас поймали? Не бойся, это просто квартал темных, но они ведь не звери посреди улицы кидаться». А тем временем мы уже подходили к избушке лесничего, а я вспомнил, что знал об этом событии из канона. Интересно, нас познакомит с Пушком или нет? Должны. Но как можно так сыграть, чтобы именно сейчас он начал шуметь? С другой стороны, зачем ему такое? Мы ведь войдем и все сами увидим. А если кто иной бы пришел, то Хагрида бы сразу бы упекли за решетку, а если вспомнить о его драконе, что скоро должен появиться, то тут возникает один вопрос: они что, совсем расслабились? Но, а пока мы постучали в дверь и, услышав разрешение войти, открыли дверь, и ты все так прекрасно поняла на основе нескольких разрозненных фактов, ну если ты так хочешь. Проинформировав ее, я не удержался и, коснувшись губами ее губ, тут же разорвал поцелуй. «Пока, ребята. Ой, какая милашечка. Ты чего творишь? Добрый день, мы не помешали?» И тут меня осенило. Не подавая вида, но улыбнувшись, я стал слушать ответ, пока лесник разливал чай нам. «О, я уверен, что у вас богатый выбор, так что я бы хотел посмотреть все, что у вас есть в магазине для нее, можно не только платье. Ты знала его псе?» Я же, оглянувшись и видя, что продавщица занята подбором вещей, я вошел, и тут же, прижимая девчушку к стене целую требовательно и настойчиво, лишь бы ошеломить ее, чтобы не сопротивлялась, а потом, оторвавшись, тихо произнес. Гермиона стала задавать новые вопросы, а я размышлял над той идеей, что пришла в голову. А что, если все гораздо проще? Газета лежала уже давно, и просто Хагрид после слов директора, что мне следует об этом узнать, не стал ее убирать. Директор не стал больше ждать и забрал Пушка охранять люк, а Пушок и без помощи директора приболел от смены обстановки. Ты догадываешься, что он охраняет? Где его пес и связано ли это с тем троллем? Герми, как всегда. Ведь хотя она не так хорошо знает Хагрида, но не понять, что он рад, нам было бы сложно. Мало кто его навещает, и он, по сути, одинок. А ведь я еще хотел его отправить в Азкабан с помощью яйца, но не теперь. Гораздо проще его обработать, как еще не знаю, но придумаю. А пока Хагрид суетился, я просто спрятал газетку. Нечего Герми знать о том, что там написано. Если я туда и сунусь, то только без нее, либо просто позвав с собой. Впрочем, сегодня я думать об этом не хочу. Точнее, произнесла она, смотря в мои большие, щенячьи глаза. А если судить по моим стеклам на очках, то мои глаза точно казались большими, направляясь к женщине, что здесь торговала. А теперь ты расскажешь, что все это значит. Выйдем за пределы щита школы и с помощью портключа переместимся ко входу в банк. Ты ведь умеешь ими пользоваться? Не удивлюсь, что Пушку не здоровится только от того, что так выгодно нашему директору. Ведь теперь Хагрид постоянно об этом думает и однозначно расскажет нам. Но как все-таки вычислили, что мы пойдем к Хагриду? Глава 12. Начинается. Оказавшись в проулке, я стал вспоминать карту, которую видел. Итак, куда нам надо? Для начала, нам стоит посетить те лавки, что не столь популярны. Там тоже бывает масса интересного. Для начала стоит навестить малоизвестные лавки, не такие как лавка Коффина, Горбины Беркис и другие, а помельче и незначительнее. И так хватает. Подхожу к магазинчику и читаю товары для магии простенько и со вкусом, а учитывая, в каком переулке находится магазин, смею надеяться, что там могут быть некоторые темные артефакты или иные предметы. А затем протянул сразу третью палочку. А также знаю, что такие заклинания ставят не на все палочки ввиду невозможности, и не в магазине, а самими преподавателями или только на самые сильные сразу в момент изготовления. Но меня интересуют палочки из вяза или ореха с сердцевиной виверны, василиска или дракона. Но с ним все в порядке, давай поговорим в школе, думаю, я знаю ответ. А со мной что, вернее, с моей палочкой, 13 дюймов, очень прочная, дуб и сердечная жила виверны. Вот видишь, никакой темной магии, никто на нас не нападает. Идем, посмотрим, что у них есть. И привстав, обнимаю девочку. А дальше мы просто сидим и молчим, пока, наконец, не наступает время уходить. И все равно день прошел удачно. С этими мыслями, идя рядом с Герми, я вернулся к нам в гостиную факультета. Хорошо, Рон, иди с ними, помоги девушке и сам покажись мадам Помфри. Здравствуйте. А теперь еще пытается казаться злым быком. Герми, скажи, пожалуйста, какой у нас урок дальше? Я что-то забыл. Все в порядке, Герми? Что, сколько? С вас 170 тысяч галеонов. Да, с тобой тоже все в порядке. Полежи еще час, пока структуры тела придут в норму и можешь идти. И вроде все неплохо, но все равно не то, о чем я и сказал. Пройдя в кабинет, причем в этот раз Рон сел впереди нас с Герми, я улыбнулся. Сам ведь столько дает поводов. То, что у него ничего не выйдет, и он опозорится, я не сомневался. Только недавно узнав, что его палочка просто физически не может его слушаться из-за особенностей строения. Но, кажется, Рони этого не знал, чем я и собирался воспользоваться в будущем. И не только сегодня. Вполне логичный вопрос. Я бы тоже так подумал, потому мой ответ уже был готов заранее. Через пару минут началась пара. Сегодня мы изучали чары света, люмос. Уизли в это время что-то рисовал, хотя не берусь утверждать, но точно был далек от этой темы. Как итог, он все пропустил. Поспрашивав у своих соседей, нас не спросил, но и не надо, а то бы я подсказал ему такое, что надо делать, и попытаться активировать заклинание. Сначала ничего не было, при первых попытках, а потом начал медленно расти белый шар. Рон уже начал радоваться, что получилось, однако его шар взорвался, оседая черной сажей на всех окружающих, из-за чего я чихнул, как и Гермиона. А вы знаете, что такие палочки запрещены? Да что же это такое? Я же все правильно произносил, почему тогда передо мной это черное недоразумение? Наверное, лучшее из всех. 13 дюймов, и вои волос веялы, но так как вы не девушка, я бы хотел предложить его вашей спутнице. Сердечная жила дракона и дуб. 10 дюймов, орех и сердечная жила виверны. Сядь. Да, отвечаю, а сам осматриваюсь. У вас есть магические палочки, причем желательно без дополнительных заклинаний в них, но сами палочки темной направленности. Гарри, откуда у тебя такие деньги? Почему ты совершенно не боишься ни квартала, ни темной магии? И все на этом. Так, что, немного подумав, я пришел к выводу, что ему выгодно и самому молчать, в надежде познакомиться со мной поближе, какую бы он цель ни преследовал. А ведь иногда такая умная. Но, видимо, девочка все-таки ощущает, что он довольно-таки сильный маг, вот и страшно. Сразу заказав себе и Герми по комплекту, я вместе с девушкой, что заметно расслабилась, стали изучать книги. Книг по темной магии тут, конечно, не было, но и те, что продавались, стоило дорого, но главное, были запрещены или могли скоро стать запретными, чего стоит только философский труд о природе магии, который я не раздумывая купил, заплатив 10 тысяч галеонов. Нереальная сумма, но, кажется, единственным человеком, кто был удивлен такой ценой и то, что у меня есть нужная сумма, была Герми. Купив еще 5 книг, две из которых я сразу подарил девочке, так как понравились они именно ей, мы попрощались с мастером и направились к его соседу. Гарри, он подходит мне даже больше, чем моя первая, но почему? Перед Роном извинись лучше, у него ожог, тихо произнес я, довольно заулыбавшись и смотря на Рона, который был впереди нас. Эх, Рыжик, не повезло тебе, на уроке тебя ждет сюрприз, хе-хе, думал я в этот момент, приготовив для него роль подопытного кролика, а Уизли, будто почуяв это, вздрогнул, но ничего не сказал. Протянув еще одну, он сообщил, на что я, лишь хмыкнув, кивнул. Конечно, уверен и думаю, вопрос ее был чисто риторическим. А вот и нужная лавка товары Берроу. Значит, так зовут хозяина, или так звали первого владельца, но сейчас выясним. Толкнув дверь, я вошел в довольно светлое помещение, что освещалось свечами, и было выполнено, но ничего себе, в светлых тонах. Как всегда, прилавок, полки с книгами, ингредиенты для зелья и палочки. Хорошо, есть у меня три. Думаю, хотя бы одна вам подойдет. На этом наши выходные приключения закончились. Весь следующий день мы просидели в библиотеке, читая разнообразные книги, делились новыми заклинаниями и просто общались. Ко всему прочему, я таки поделился своей идеей. Дело в том, что характер Гермионы стал меняться, она стала более открытой, ее магия стала ярче и в то же время она научилась быть гибкой. И все это под влиянием моей силы и характера. И неудивительно, что палочка стала подходить ей. И как говорится, то ли еще будет три, подробнее в главе «Приключения и развлечения». То есть ты не из-за Рона переживаешь? Да, но до большинства идей дошел сам. Ладно, идем за моей новой палочкой. Открываю глаза и встаю, улыбаясь. Солнышко, извини, что расстроил. Попробуешь? И да, можно иметь две палочки. И опять нет. Вздохнув, я отдал обратно. Мастер, мы все понимаем. Герми, за такую палочку, выделив слово такую, я улыбнулся. Никаких денег не жалко. Сердце Василиска. Черное дерево. Это невероятная удача. Усмехнувшись, сказал я достаточно громко, чтобы это могли слышать несколько парт вокруг нас. Рон весь покраснел, сжал губы, но промолчал, а я, подметив, что он так похож на разъяренного бычка, сказал, «Дурак, я думала тебе правда плохо, девочка растеряна», на что я просто шепчу, «Да, вот туда, заклинание, ты, что всю ночь не спал, но все равно жаль, что вторая мне не подошла, с другой стороны, если что я всегда знаю, где ее взять, или закажу новую». Благо Фестрала увидеть будет несложно. Осталось решить, что делать с Фениксом Дамби, но думаю тут очевидно. Научиться пользоваться двумя, с пером носить открыто, а эту короткую прятать в рукаве. Добрый день, я мастер Берроу и вы пришли по нужному адресу. Смотрю, вы у него уже взяли палочку, хороший выбор. Вейла, с этими словами она уходит, а я отвечаю Герми, имея в виду чистые. Я даже слегка прифигел, беру. Она мне подходит, вот же аналитик, гений в юбке и прочее, сразу все поняла, но отвечать я не спешил, просто сказав, ты уверен, что она тебе так нужна, быстро выбрав нужные, он протянул первую, пока мы с Герми осматривали магазинчик, вполне миленько, и сам продавец производит впечатление светлого мага, хотя вряд ли такой бы стал таким и в таком месте торговать, но мне он понравился, и хорошо, что Герми просто не обратила на него внимания, увлеченно осматривая все, до чего могла добраться, книги ли, палочки, хотя бы не трогала амулеты. Мы от вашего соседа, из лавки магических товаров. Добрый день, мы бы хотели взять палочку, но так, чтобы на нее невозможно было физически поставить новые чары. Открываю дверь и вхожу внутрь. В магазине царит полумрак, окна занавешены, но свет откуда-то есть, хотя источника не видно, словно светится сам воздух. Повсюду разлиты ароматы трав, на полках книги, палочки, имеются даже артефакты. Вполне неплохой магазинчик. Извини, меня. Из-за меня он понял, кто ты. Гарри, зачем мы тут? И даже если он успел испугаться, напрячься, то после этих слов приветливо махнув рукой, улыбнулся. Новое же веселье началось после первой поры, которую вела профессор Маккошка. Вернее, на перемене. Подойдя к Гермионе, я, хотя и боялся признаться, спросил, «Вяз, волос тролля». Гермиона, умничка, молчит, хотя не понимает, о каких дополнительных заклинаниях идет речь, а также, «Зачем мне темное? Помогать нести меня он явно не желает, но все-таки поддерживает, закинув мою руку себе за плечо, так доставив меня, в все так же бессознательного они о чем-то говорят с лечащим врачом всех студентов Хогвартса. А затем ко мне в палату заходит Герми, забыв упомянуть, что ей такая палочка слегка не подходит из-за ее характера, но вдруг сработает. Взяв ее в руку, она посмотрела вначале на мастера, а потом на меня, на что я сказал, и уже ему, погромче: «Рон, да ты вообще ничего не умеешь делать, используя магию. Тебе не место в магическом мире, Магдл. Вас что-то интересует? Используй заклинание, можно ведь? Эх, у меня даже на самые элементарные чары силы нету. Видимо, мне пора в отпуск». Уже смотря на продавца, то есть все те палочки, что подходит темным магам больше, чем светлым: «Тогда я бы посоветовал вам сходить к моему соседу. Он специально делает темные или нейтральные палочки, и у него большой выбор. А пока можете ознакомиться с моими книгами или, если желаете, приобрести защитные мантии, что блокируют до четверти входящих слабых заклинаний», — проворчал я, вздохнув. Но под конец урока, когда уже весь класс стал за мной наблюдать, уж больно странно видеть Гарри, у которого за час так ничего и не получилось, я решил повеселиться еще больше, и, создав заклинание, удерживая, поменял точку привязки обычным волевым усилием и заставляя его метнуться вперед, вспыхнуть. Итог: первые парты ослеплены, рубашка Рона, как и его мантия, сгорели, а он сам кричит: «Все-таки будет ожог», а я падаю от истощения на парту. Все, новое развлечение окончено, и я начинаю слушать, что будет дальше. Первая приходит в себя Гермиона, которая случайно успела вовремя прикрыть глаза, и она вызывается отвезти меня в медпункт, протягивая мне палочку, произнес он, а девочка после его слов сразу все сопоставила, за что, конечно, молодец. А чтобы она успокоилась, я прям посреди улицы обнимаю ее и шепчу: «Гарри, зачем? Но так ведь было весело, согласись, какой интересный эффект». Я кивнул, а он, продолжая улыбаться, и выглядел, к слову, достаточно открытым и дружелюбным, и красивым, спросил: «Его быстро вылечили, ничего и не заметно, а тебе теперь восстанавливаться? Вяз, дуб, орех, дракон, василиск или виверна?» Сам уже направляясь к полкам. И да, как я мог не описать то внешность продавца, хотя, что там описывать? Обычный человек или маг, среднего роста, с черными волосами, серыми глазами и в черной мантии. Много о нем можно сказать: нет ни хищного оскала, нет дефектов, простой человек в обычной черной одежде. «Заходите еще, я рад таким клиентам. Я собираюсь купить нам с тобой амулеты, себе палочку». Сразу на выходе, стоило лишь закрыться двери, спросила Герми: «Но, что стоит отметить, без вызова, обиды или страха? Знаете, это последнее, что могла подойти. Намек более, чем прозрачный. Но, чтобы он не испугался, добавляю». Следом пошла вторая палочка, показывая на кушетку, а сам ложусь, так как сюда идет Поппи Помфри, и когда она входит, прихожу в себя, добавил я. Впрочем, мне уже было все равно на него, передо мной была иная цель, опыты с приставками из одной интересной книжки. Через несколько неудачных попыток у меня получилось создать сферу тьмы, абсолютно черный шар, который, кажется, даже распространяет свои насыщенные мрачные лучи вокруг себя, как будто это небольшое холодное черное солнце. Использовал в этот раз я приставку «нул», что приблизительно означало в переводе с латыни «отрицание», и звучало заклинание, как «нул люмос». Вы хоть понимаете, как я рискую, создавая подобные палочки? А в вас обоих чувствуется сила, а в вашем спутнике даже есть тьма. Поэтому я и рассказываю вам об этом. И только сейчас я понял, как мы попали. Я ведь не спрятал нормально шрам, так только прикрыл челкой. И если приглядеться, то его легко можно заметить. А еще имя. Одним словом, мы попали, и Герми ни в чем не виновата. Сам дурак, но он ничего не сказал. Только, когда мы уже прощались с ним, все-таки приобретя за 30 тысяч каждому набор защитных украшений от магии разума, он произнес: «Больше власти в голосе, тяжелый взгляд, чтобы меня не выгнали сразу, и попытки выпустить силу. Вот вам и официальная версия». Киваю и спрашиваю: «Ты уже читал подобные книги? Добрый день. К сожалению, нет, либо самые простые. Вот, да, мадам, извините. 8,5 дюймов, очень элегантная, сделана из черного дерева, тонкая и опасная, сердцевина, сердце Василиска. Крепкая, в то же время гибкая, не уступает в силе перу Феникса, чуть слабее волоса Фестрала, но думаю, вам она подходит идеально. у меня не самый лучший выбор, но думаю, я смогу найти вам нужную. Что-то еще. Продолжал я возмущаться своим неудачам, пытаясь снова и снова создать нормальный светляк, а когда у меня получилось, то я попытался его невербально затушить. Подмечая их взгляды, я, тем не менее, продолжал игру, создав очередной наконец-таки правильный шар света, но быстро прекращаю его подпитывать, и он тухнет. Причем, невербально, что было гораздо тяжелее, чем даже использовать приставку. Вот только выглядело это все, как провал. Словно я не смог удержать заклинание даже пару секунд, и это с учетом, что в итоге получилось даже урона. Но сегодня мне не жалко. Указав направление, и в следующую секунду яркая вспышка света известила нас, что она ей подошла, а Гермиона заулыбалась. Наверное потому, что я и без этой книги знал, что магия не бывает доброй или злой, темной или светлой. Есть более тяжелая, условно темная, и более легкая. Но думаю, после того, как ты прочтешь истоки магии, ты сама многое поймешь. Но, к сожалению, несмотря на всю экзотику, ни первая, ни вторая мне не подошла, а он уже давал следующую. «Раздери тебя, червяк. Меня Рон, видимо, ночью, пока я спал, заразил. Ты жесток». Продавец не пугается, но смотрит вполне доброжелательно. «Тогда вот, 15,5 дюймов, достаточно длинная, орешник, сердцевина, волос фистрала. Да именно его, так что сами понимаете, насколько она неустойчива, но при этом сильная. Ни один материал не выдерживает больше года. Как себя чувствуешь, Гарри? Ты что, использовал новое заклинание и потерял контроль?» Возмущался я, при этом кидая горящие взгляды на Рона, но, пока не говоря про него ничего. Погасив сферу тьмы, я продолжил, успев поймать заинтересованный взгляд Герми, Малфоя и Дафны. Может, смотрели кто еще, но приметил я только этих, и дабы не разочаровать наблюдателей, продолжил в том же духе. Следующей была приставка, обозначающая деление, диви, то есть дивилюмос, деление света на множество отдельных лучей или частиц, хотя выглядело это заклинание как множество искр. Думаю, эту приставку можно будет использовать и с заклинанием Брахиабинда, связывающие, или Баубилиус, бело-желтые молнии. Но, а пока продолжаем спектакль, успев заметить мимолетную улыбку Флитвика и злорадную усмешку дурака. А вот девочки явно понимали больше, так как в их взгляде была лишь заинтересованность. Проверив обе палочки, я, к сожалению, отбросил вторую, но вот третью. Тебе решать, Гарри, но это слишком дорого. Замечательно. У вас есть амулеты защиты разума? Нет, все-таки она не умеет еще сдерживаться. Вот и вся женская логика, на которую я, лишь улыбаясь, произнес одно слово. Постояв так немного, мы двинулись к ближайшей подворотне, откуда успешно перенеслись в школу. Есть особые требования к палочке? Та осматривает меня и отвечает. Спасибо. Глава 13. На пути к славе. Жизнь снова вернулась к привычному руслу. Прошло уже немало времени с момента, как я попал в мир Гарри Поттера, или как мы его назовем, и в тело самого мальчика. Мои отношения с Гермионой развивались, но как-то странно. А с другой стороны, чего еще ждать от девочки и мальчика? Мы целовались, гуляли, учились. Я все так же сближался с Дафной, но ничего существенного не происходило. Я получил мантию-невидимку, кто подарил, пояснять ведь не надо. Но сказать по правде, это событие никак не отложилось у меня в памяти, как нечто стоящее. Одним словом, канон рулит, то есть ничего, как и у оригинального Поттера. А я все ждал дальнейшего канона, но его все не было, и тогда решил уже сам к концу зимы двигаться к Хагриду. У него как раз должен был появиться дракон, а значит, стоит проведать веселого лесника. На улице уже стало темнеть, и приближался вечер, когда мы подошли к хижине, разумеется, я и Герми. Я постучался в дверь, и почти сразу нам дверь открыл Хагрид. Что? Придя в гостиную, где еще было несколько человек, хотя скоро пора было ложиться спать, мы договорились поговорить утром. Далее мы вошли в хижину и сели на диван около печи, в которой стоял котел, а огонь ласкал его со всех сторон. Фурункулус. Восхищался он, смотря с умилением и добротой на это чудное создание. Тихо произнесла Гермиона, смотря на детеныша, который шагал по столу и сейчас стал смотреть на Хагрида. Так что вскоре мы покидали комнату, решив вечерами сидеть теперь тут. Пожелав спокойной ночи, я направился к себе и быстро уснул. Подожди минутку. Один из учителей, Локомотор Вибли, что бы я без тебя делал? Давай искать дальше. Снова ей пришлось увидеть мою темную сторону, но на этот раз, надо отдать ей должное, девочка не сильно возмущалась и даже не отводила взгляда. Спросил я, перебивая великана, а то, кажется, он мог еще многое рассказать. «Привет, Хагрид. Прям-таки, жить не могут. Привет, Гарри. Зачем вы пришли ко мне в столь поздний час? Правда, грезил я недолго, до тех пор, пока меня не коснулась мягкая и такая приятная ладошка Герми. Ой, снова не туда мысли», — сказал я, когда он также сел, смотря на нас и ожидая, что мы еще скажем. «И что, со мной все в порядке, как видите, так что возвращайтесь обратно, пока профессора не заметили ваше отсутствие, а дальше ничего толкового. Как попасть к камню и какая защита, та еще загадка, но мне то что, разберемся, хотя я привык планировать все заранее, но иногда импровизация мне нравилась больше, но редко. Все равно большинство ловушек я знаю еще по канону, я назову его Норберт. Ох, видели бы вы ее лицо, девочка просто стала судорожно и возмущенно хватать губами воздух, словно это была элементарная задача, на которую лишь взглянув, не вникая сразу нужно дать ответ. «Гарри, спасибо тебе, спасибо», — сказал Хагрид и собираясь уже закрыть дверь, однако Гермиона сказала. «Думаешь, я зря так поступил?» — сказал я, а здоровяк слегка улыбнулся. Спросила она меня, на что я якобы от удивления выгнул бровь. «Если бы не был готов, то я бы здесь не стоял, но такое вслух говорить не стал. Видно, что Гермиона волновалась, и я лишь молча взяв ее за руку, повел к коридору. «Эф, ради всего святого избавьте меня от этого бреда. Да знаю я это все, знаю и даже больше, но надо играть роль до конца. И конечно я знаю, к чему клонит Гермиона, но вот говорить придется тебе, Герми. Так что, пробежав глазами, что там написано, я спросил. Мне кажется, что профессор Снейп замешан в этом. Кроме меня больше никто, хотя об этом знает тот мужик в плаще из бара, что отдал мне яйцо. Он интересовался трехголовыми псами, хотел себе завести», — спросил он, осматривая нас изучающим взглядом. «Но закончить нам не дали, а ведь как он не вовремя, его приметил. Ведь почти все это время за нами из окна наблюдал Малфой, которого Хагрид заметил только сейчас. А я так хотел устроить ему сюрприз и до последнего надеялся, что ни Хагрид, ни сам Малфой, малые не поймут ничего. Я-то, конечно, знаю, но зачем знать об этом им? И вернее, знаю, что не он, но все равно, это не меняет смысла играть свою роль до конца. И когда Гермиона подошла, то могла прекрасно видеть, как все лицо Малфоя покрыто щупальцами, а он не может ни говорить, ни шевелиться. Так что, применив обливает, я просто повел ее прочь, все так же молча. А то скоро он уже встанет и пусть догадается, что с ним произошло, все равно не сможет вспомнить. А раз первый раз он никому не рассказал ничего, то и второй раз. Главное, чтобы не началось расследование. С другой стороны, палочку я всегда могу спрятать в сумку, чем и занялся, а значит следов никаких. И уже подходя к жилому корпусу, самому замку, спросил. А еще большинство из них любит рыбу, я бы даже сказал, обожают, и жить без нее не могут. Они более агрессивные, у них ядовитые зубы и имеют склонность поджигать все. Как что, ты не догадался, что охраняет пушок? Гарри, он охраняет философский камень, ты понимаешь, он здесь, под охраной Хогвартса. Этот камень способен, значит, их несколько. Он охотится за тем, что охраняет Цербер, но мы не знаем почему. И в этот момент из котла стали появляться звуки, будто там что-то двигается, бьется. Хагрид в перчатках вытащил это что-то, которое оказалось большим темным яйцом, из которого стало вылупляться существо. Снейп не собирается красть, ведь он один из учителей и охранников. Герми, я такой, какой есть. Я не желаю больше страдать, не желаю, и чтобы страдала ты, а он сам этого заслужил.